Нарак Цимпо покачал головой. «Мне очень не жаль плотников, но вы не оставляете мне выбора». Он кивнул, и в ту же секунду двое красномордых схватили Мика. Плотников дернулся, но тут же затих, почувствовав ледяной холод сжимавших его рук. А ждать пощады не приходилось. Один из яртов ухмыльнулся, показав острые желтые клыки. «Вызывайте Лунина», — тихо повторил Нарак Цимпо. «Иначе я сейчас уйду, и вас разорвут на части. Надеюсь, вы понимаете, что это не шутка». Ярты усмехнулись, на этот раз уже оба. Пустые нечеловеческие глаза глядели на миг. «Программа СИП иногда дает сбои». Нарак Цимпо еле заметно усмехнулся. «Те, что вас держат, не сохранили разум. Хуже того, их приучили к крови. Еще минута, и даже я не смогу их остановить. Это же нелюди, плотников Варда». Мик читал книгу мертвых и знал, кто такие Варда. Или Варда, как произнес старик. Он пытался дернуться, но ярты усилили хватку, послышалось тихое горловое рычание. «Поторопитесь!» Мик встретился взглядом с одним из краснорожих и понял, что приговор подписан. Ему придется умереть. И не от пули. Его просто разорвут на части, как бродячие псы раздирают цыпленка. И не будет больше ничего. Ничего. Зубы ярта слегка коснулись шеи. Плотников рванулся, ощутил тошнотворный запах гниющей плоти. «Пустите! Я согласен! Согласен! Пустите!» Нарак Цимпо махнул рукой, и Плотников бессильно опустился на пол. Чья-то рука выхватила у него из-за пазухи радиотелефон, поднесла к лицу. Мик механически взял аппаратик в руки и тут же вспомнил. Он не должен называть Николая его прозвищем. Как угодно, но не Келюсом. «Учтите, Плотников, если через четверть часа его здесь не будет, они разорвут вам горло». Надежда едва мелькнула и исчезла. Мик щелкнул включателем. «Это я», — произнес он, удивившись, насколько спокойно звучит его голос. «Все в порядке, Клюс. Можно заходить». И в ту же секунду он понял, что совершил. Осталось крикнуть в еще работающий передатчик об опасности, но холодные руки уже вырвали оки-токи. Плотников в отчаянии закрыл лицо ладонями. Вот и все. Внук барона Корфа предал друга. «Вы устали», — услыхал он голос старика. «Сейчас вас отведут туда, где вы сможете отдохнуть». Мика приподняли и поволокли по длинному коридору. «Порядок», — удовлетворенно заметил Клюс, выключая уки-токи. «Можно идти». «Там ярты», — напомнил Хаст. Лунин пожал плечами. «В конце концов, у них приказ президента. Группа Бета, кто бы ею ни командовал, должна подчиниться. А главное, Мик сообщил, что все в порядке». «Мы настроились на их волну», — заметил Глебов. «Если что, сразу же сможем связаться». «Да», — кивнул Николай. «Пошли». Полковник дал команду, и отряд быстро прошел через ворот. Клюс шагнул первым. Рядом с ним, не отставая ни на шаг, шел нахмуренный и сосредоточенный Серж, чуть сзади держась Глебов, Алексей и Ухтомский. Черное отверстие приближалось, и уже можно было разглядеть смутно освещенный лампами тоннель. Внезапно Николай начал волноваться. Голос Мика по рации прозвучал как-то странно, слишком равнодушно. К тому же он чувствовал холод, знакомый, пугающий. Дхары стали переглядываться. Рыжий Серж недовольно крутил головой, поглаживая ствол калаша. Внезапно Николай понял, что легкой прогулки не будет. А значит, Скантор... Виктор обернулся он к идущему сзади Ухтомскому. «Вы помните?» «Будьте покойны, Николай», — спокойно ответил штабс-капитан. Они поняли друг друга. Вблизи арка входа показалась неожиданно большой. Вдоль каменного порога шла неширокая полоса металла с тонкой щелью посередине. Но сейчас экран был выключен, и, казалось, ничто не может помешать перешагнуть порог. Николай уже был готов сделать это, но внезапно вмешался Серж. «Я первый», — бросил он, становясь между Луниным и полосой белого металла. Кирюс хотел возразить, но Тхар был тверд. Он осторожно заглянул в тоннель, хмыкнул. Пусто и легко перепрыгнул через порог. Ничего не случилось. Дхар провел по воздуху стволом автомата, недовольно покачал головой и, наконец, кивнул. Николай вздохнул и шагнул вперед. И в то же мгновение вспыхнуло бесшумное пламя. Между ушедшими в тоннель и остальными выросла сверкающая холодная стена защитного экрана. Глебов тихо выматерился. Ухтомский отскочил назад, сбивая пламя с загоревшегося комбинезона. «Идиоты!» — заорал полковник в микрофон. «Вы что, с ума посходили?» В ответ в рации что-то пискнуло. Глебов долго слушал и, наконец, повернулся к остальным. «Эти кретины говорят, что таковы правила. Хотят вначале ознакомиться с его полномочиями. Требуют, чтобы мы не входили с оружием». «Что же они раньше думали?» — возмутился Алексей. «Об оружии они ничего не говорили». «Потому что это засада», — негромко ответил Ухтомский. «Все-таки попались. За такие вещи с меня погоны сорвать нужно». «Да, влипли», — буркнул Глебов. Он осмотрелся и, опустив бинокль, вздохнул. «Глухо. Стоит им поставить наверху пулемет». «Здесь какие-то камни», — кивнул Ухтомский. «Можно далеко не уходить». «Да, отойдем». Глебов отдал команду. Отряд, осторожно озираясь на переливающийся живым огнем экран, начал отступать. Келюс не сразу заметил, что путь назад отрезан. Он лишь удивился, отчего вдруг стало светлее, и почему он не слышит шагов своих товарищей. Но тут Серж, шедший первым, оглянулся и закричал, показывая рукой на вход. И Лунин все понял. Фонари мигнули и погасли. В тоннеле потемнело, только горящий экран отбрасывал на стены неяркий свет. Серж, негромко ругаясь, отступал назад, пытаясь прикрыть Келюса. Впереди послышался топот множества ног. «Знак», — подумал Лунин, — «сейчас должен помочь знак». Он попытался сосредоточиться, но страшный холод, внезапно охвативший все тело, подавлял волю, наполняя сердце ужасом. Из тоннеля надвигалась смерть. А сзади горело непроходимое пламя. Кирюс выхватил из нагрудного кармана черный диск скантра, ощутил его трепещущее тепло, и ему стало немного легче. Грохот ног был теперь совсем близко. Из черноты тоннеля ударил свет фонарей. Серж дернул стволом, но сильные лучи били прямо в глаза, слепя и не давая целиться. «Бросай оружие!» — прозвучало из темноты. Дхар медленно поднял руки и вдруг бросил прямо на каменный пол, вырвавшийся на мгновение из потоков света. Очередь отозвалась дальним эхом где-то в глубине горы. Один из фонарей погас, а рыжий Дхар, уклоняясь от мечущихся по полу лучей, стрелял еще и еще, стараясь попасть в тех, кто загородил проход. «Падай! Николай, падай!» — орал он, но Кирюс не двигался. Он сразу понял, что шансов у них нет. Лучи фонарей нащупали Сержа. Лунин хотел крикнуть, чтобы тот бросил оружие, но не успел. Ударила очередь, затем другая. Тело Дхара несколько раз дернулось и замерло. Кирюс бросился к упавшему, но чьи-то холодные, как лед, руки уже схватили его, мешая двигаться, кто-то рванул ворот комбинезона. Фонарь высветил страшное красное лицо, посиневшие в запекшейся крови губы, пустые бездомные глаза. Холодная неживая рука ощупала шею, послышалось шипение, словно ярд наткнулся на что-то раскаленное. И Лунин почувствовал, как с него срывает цепочку с крестиком, подаренную курой. Ярд швырнул цепочку на пол, чьи-то другие такие же холодные руки разомкнули сжатый кулак и вырвали скантр. Николая потащили вперед, поддерживая за локти. Он еле успевал за конвоирами, и временами его попросту волокли, легко приподнимая над полом. Только сейчас Келюс понял, какой силой обладают краснорожие бандиты. А сзади у входа продолжалась какая-то возня, и у него мелькнула надежда, что рыжий Серж еще жив. Лампы вновь загорелись. Тоннель был идеально ровен, по стенам взмились кабели, и Келюс с запоздалым сожалением подумал, что Сержу следовало стрелять именно по ним, что помогло бы отключить экран. Впрочем, думать об этом было поздно. Впереди мелькнул яркий свет. Николая втащили в зал, абсолютно пустой, с голыми каменными стенами, в каждой из которых темнела дверь. Та, что была слева от входа, оказалась открытой. Кирюс успел заметить огоньки пульта и большой светящийся экран. Конвоиры остановились в центре зала. Те, что следовали сзади, приволокли и бросили на пол неподвижное тело Сержа. Кровь залила лицо и рыжие волосы. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Дхару ничем не помочь. Но бывший сержант погиб не напрасно. Ярты уложили рядом два тела в пятнистой форме. Разрывные пули разнесли одному из бандитов череп, второму перебили ноги и разворотили грудь. Оба тела подергивались в конвульсиях, и Николай невольно отвернулся. Он почему-то ждал Нарак Цинпо, но страшного старика не было. Ярты шумно с присвистом дышали, топчась на месте. Но вот дальняя дверь в конце зала медленно отворилась, и Лунин увидел знакомый силуэт в нелепом пальто и низко надвинутой шляпе. Сиплый молча указал рукой на правую от входа дверь. Ярты подтащили Николая ко входу и перебросили через порог. Комната была обшита большими прямоугольными листами светлого металла. Под потолком ярко горели лампы дневного света, в углу стояло кресло, у стены кушетка, похожая на те, что можно встретить в провинциальной больнице. Килюс, по привычке пожав плечами, присел на кушетку. И так он попался. Оставалось подумать, что еще можно успеть. Знак на груди еле заметно пульсировал. Здесь, в этих стенах, его сила почти не ощущалась. Все было пронизано холодом, и Лунин понимал, что это не просто холод остывших камней. Внезапно он почувствовал что-то похожее на толчок. Клюс встал, оглянулся. В висках застучала кровь, послышались еле различимые слова. «Николай! Николай, вы слышите?» Килюс вспомнил, что этот голос уже звал его августовской ночью на Чабан-Кермень. «Михаил Модестович? Михаил, это вы?» «К сожалению, уже нет. Я ничего не могу поделать с этим монстром. Тогда на вершине вроде получалось». Корф, его голос говорил осипло. «Но почему?» И вдруг Николай с горькой ясностью понял, что говоруха оказался прав. Заклинание святого Иринея — ловушка для тех, кто пытается прийти на помощь. «Николай, за дверью напротив — центр управления. Выключатель защитного экрана красный. Красный! А здесь в стене есть проход, как раз напротив двери за листом металла». Кирилл вспомнил, что с самого начала сиплый, и даже его нечеловеческий голос казался знакомым. Выходит, он не ошибался. Прол действительно узнал своего убийцу. Голос оборвался, в затылок ударила волна холода. Кирюс поймал ртом воздух и обессиленный присел на кушетку. Дверь заскрипела, и на пороге возникла невысокая фигура в черном балахоне. На Николая глянули узкие пронзительные глаза. «Вам не помогут призраки, Лунин». Губонарак Цемпо, как и прежде, не двигаясь. Голос был тих, равнодушен. «Сейчас с вами поговорят. Советую быть благоразумным. Ваш друг Плотников поступил именно так». Нарак Цемпо исчез за дверью, и Клюс впервые вспомнил о Мике. Честный, но слабый Мик. Этот мерзавец намекает, что Плотников предатель? Нет, его просто хотят напугать. Хотят, чтобы он перестал верить всем, даже Мику. Дверь вновь отворилась, и Николай с неубиенным любопытством приготовился взглянуть на того, кто главнее Сиплова, главнее Нарак Цемпо. Он все-таки увидит здешнего фюрера. На пороге возникла невысокая фигура в таком же, как у Лунина, комбинезоне. Лицо тоже показалось знакомым. Килюс всмотрелся и покачал головой. В комнату входил он сам. Николай Лунин точно такой, каким он видел себя в зеркале. Только военная форма поначалу сбила с толку. «Привет, Килюс!» Двойник улыбнулся, и собственная улыбка почему-то сразу не понравилась Николаю. «Я с тобой буду на «ты». Смешно, Бином, говорить «вы» самому себе». «Только не Килюс и не Бином», — поморщился Лунин. «Я просто вошел в образ», — пожал плечами двойник, присаживаясь в кресло. «Извини, если не понравилось. Курить будешь?» И он достал из кармана брюк пачку Ронхила. «Ах, вот она что!» — понял Лунин. «Господин полковник, со свиданицем!» Или, может, не полковник, а просто Агасфер? Или товарищ Вечный? Или просто Иванов? Охотно согласился любитель Вронхила. Клички совершенно дурацкие, зато свидетельствуют о менталитете нашего богоспасаемого народа. Полковник мне и самому не нравится. Скопировал одного болвана из интенданства. А сегодняшняя шутка вполне извинительна, ибо моя здешняя внешность достаточно известна. Хотя ты, я уверен, еще не догадался.